Здравствуйте! Мы никогда не видели таких странных зверей, как вы. Почему у вас нет головы? Я червяк. Как? Червяк. Я лежу и думаю, думаю и лежу. Простите, вы не знаете, как пройти к ежу? Не знаю никаких ежей. Оставьте меня в покое. Безобразие какое. Я лежу и думаю о важном. У меня нет времени болтать с каждым. Простите, а о чем вы думаете? Меня занимает вопрос, где у меня кончается голова и начинается хвост. На это мы вам, пожалуй, не ответим. Пошли дальше, может, кого-нибудь встретим. Блуждаем мы по чащам, по зарослям молчащим. Ау, ау, ау. Верблюду помогите, дорогу укажите, слону, слону, ау, ау. Идем мы еле-еле, не пили и не ели. Зачем бродить лесами? Пора вернуться к маме. Ау, ау, ау, ау. Глянь-ка, вон какая-то птица. К ней следует обратиться. Здравствуйте! Привет! Как вас зовут? Ворона. А я верблюд. Вы не знаете, как пройти к ежу? Сейчас соображу. По-моему, так. Сперва идите прямо, там будет яма. Пройдя яму, сверните налево, потом направо. Там будет дубрава, от нее возьмете наискосок, там будет лесок. А потом пройдете с полверсты через кусты, пройдя кусты, повернете обратно. Понятно? Нет, непонятно. По-моему, я говорю совершенно ясно. Нет, не ясно. Правда, я выгляжу прекрасно. Я ведь еще молода и потому забывчива иногда. Мне всего лишь 104 года. У нас такая порода, мы, вороны, живем 300 лет. Дайте нам, пожалуйста, совет, как пройти к ежу. Сейчас соображу. Значит так, сперва идите вправо, там будет канава, ну и так далее. Вам нравится мое перо? А вообще обратитесь в справочное бюро. До свидания, до свидания. У меня срочное заседание. Улетело. Скверное дело. Может быть, заночуем в лесу? Я сейчас хворосту принесу. Разожжем костер, сварим ужин. Я, конечно, не боюсь, но, кажется, я простужен. И я не боюсь, но у меня, кажется, грипп. Слышишь, как я охрип? Слышу, и погода мне не нравится. Куда направиться? давай продолжим поход. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Послушай, там кто-то поет. Гляди, какой роскошный дом. Подойдем. Прекрасно жить на даче, качаться в гамаке. И есть супец горячий на чистом молоке. Ловить мышей. Какая проза, как дивно пахнет эта роза. Я по ночам гуляю, любуюсь на луну. Я птичку не поймаю, мышонка не вспугну. Ловить мышей. Какая проза, как дивно пахнет эта роза. Здесь, видимо, гнездится какой-нибудь знатный зверь или важная птица. А вот табличка у ворот. Здесь живет Мурлыка Васильевич Кот. А тут что написано? Я плохо вижу, уже темновато. Не входить во дворе злые котята. Постучись. Нет, ты постучись. Я боюсь. Ладно, я постучусь. Кто там? Я слоненок. Пожалуйста, пустите нас. Сейчас, сейчас, сейчас вспомню. Слоненок, вы такой маленький, рыженький, глазастый. Нет, я большой, я ушастый. У меня хобот. Он одновременно и нос, и рука. Я не знаю такого чудака. Ломиться в чужой дом. Что за странная манера? Уходите, я позову милиционера. Немедленно уходите прочь. Но ведь скоро ночь. Вокруг леса и овраги. Пустите нас. Вы бродяги. Может быть, даже вы бандиты и воры. Все порядочные звери забились в норы и спят. Ступайте, не то я выпущу моих котят. Они вас загрызут, растерзают, искусают, раскромсают. Бежим скорее от этих дверей. Бежим, поищем добрых зверей. Поищем добрых зверей. Бежим, поищем добрых зверей. Поищем. Постой, дай отдышаться. Придется нам на ночь в лесу остаться. А ты не бойся, ты же со мной. А ты со мной. Расположимся под этой сосной.